Эпилог. Новый день начался для меня сегодня слишком рано. Едва подавив зевоту, я как могла быстро дорезала фрукты для детского праздничного стола. Знаю же, что надолго оставлять малышню нельзя. И хоть в столовой сейчас было несколько мам, сопровождающих приглашенных друзей Лесси и Тимура, все равно за этими сорванцами нужен был глаз да глаз. За прошедший год они сдружились окончательно и бесповоротно. Всюду хвостиками бегали друг за другом, играли вместе, даже за игрушки не дрались. А если и ссорились, то уже спустя 5 минут снова совместно устраивали какие-нибудь шалости. Хорошо, что произошедшее не наложило никакого отпечатка на детей. Хотя к психологу я все равно их поводила. После Клима он бы даже взрослому понадобился, не то что детям. С Демидом мы больше не виделись. Он переехал куда-то за границу, оставив лишь контакты для экстренной связи. И думаю, это и к лучшему. Потому что не хотелось заставлять его еще больше мучиться. Я слышала, что он женился довольно быстро, и оставалось только надеяться, что он счастлив не меньше, чем мы. Все же зла я Рокотову никогда не желала. «Скорее задувай свечи, а то я задую!» — доносится до меня голос Леси, вырывая из воспоминаний. «Не трогай! А, мама!» Опомнившись, я улыбаюсь и качаю головой. Она, как всегда, нетерпеливо подгоняет брата. Быстро докладываю на тарелку оставшиеся фрукты и спешу к малышам, пока они всерьез не начали драться из-за свечек на торте. «Мама, ну скажи ему!» «Подожди, не торопись. Сначала Тимур должен придумать желание». «Желание?» Его глаза загорелись. «Да, только никому-никому его не говори, чтобы обязательно исполнилось». Он кивает и прикрывает глаза. «Тима, а можно я тоже загадаю желание и задую свечку? У тебя их тут 3. Тебе 2, а мне 1. Тима, ну Тим!» Тимур морщит нос, делая вид, что думает, а затем все-таки кивает, все так же не открывая глаз. «Ладно, но только 1. Я не скрываю улыбки. Все-таки Тим слишком обожает свою сестру, чтобы ей отказывать. Как бы они ни спорили и не дулись друг на друга, все равно через 5 минут помирятся и пойдут вместе разносить дом. «А где папа?» «Папа уже скоро приедет», — успокаиваю я Тимура. «Давайте пока есть торт». «И папе оставь кусочек». «Конечно», — улыбаюсь. К моменту, когда во двор плавно въезжает машина, я уже успеваю накрутить себя и надумать бог весть что. Детишки уже успели объесться сладкого и теперь носились в игровой комнате. Оставив их на мам, я выхожу встретить Лютова. Надо же ему высказать все, что я думаю о нем за то, что он опоздал на день рождения сына. Костя ловит меня на выходе из кухни, просто кладет руку на талию и утаскивает за собой. «Эй, что ты делаешь?» Возмущаюсь я. «У нас полный дом гостей». «Ничего, тут как раз укромное место». «Ты, между прочим, опоздал». Продолжаю возмущенным шепотом. «Да, прости, на дорогах пробки, а в магазине как назло. У кассы была очередь». «Мы же уже купили заранее подарок Тимуру». Удивляюсь я. «Это подарок не для Тимура», — хитро улыбается Костя. «О, вот как?» Вздергиваю бровь. «Сегодня вечером будь готова». «Готова? К чему?» «Мы едем в одно место, так что с тебя красивое платье и очаровательная улыбка. Я буду делать тебе предложение». Фыркаю, чтобы не выдать своего удивления. «Всего год прошел, а ты уже собрался? Я думала, мы выждем 10 лет. «Что такое? Обижаешься, что не женился на тебе сразу?» — поддевает Костя с ехидным прищуром. «Может и да. А теперь, знаешь ли, неизвестно, нужно ли мне все вот это вот». Откидываю назад волосы, гордо говорю я. «Все и так было ясно с самого начала. Я лишь хотел выждать нужный момент». «Вот интересный ты какой. Как развести меня с Демидом, так за один день управился, а как жениться, так год нужного момента выжидал. А я вот не хочу теперь, заявляя, складывая руки на груди. Совсем не хочешь? И даже не переубедить? Лукаво тянет Лютый. Ну, попробовать можно. Тяну я с сомнением и тут же добавляю, но я ничего не обещаю. Пальцы мужчины скользят ниже по талии, а сам Костя тянется за поцелуем. Но я ловко выворачиваюсь из его рук. Эй-эй! Какой прыткий! Лютый пытается снова притянуть меня к себе, но я лишь хлопаю его по ладоням. Я порядочная девушка, так что только после свадьбы. А еще нас там дети ждут, так что иди-ка, папочка, развлекай их. Да ведь кроме наших детей еще 9, делает страдальческое лицо он. Да, и ты с ними прекрасно ладишь. Только не делай такое лицо, а то перепугаешь их. Костя лишь тяжело вздыхает, словно идет на каторгу, и направляется в комнату к детишкам. Он мог строить из себя какого угодно страдальца, но я-то знала, что играть с Лесей и Тимуром он просто обожает. Злой суровый мужик под 2 метра ростом в роли лошадки, загримированный под клоуна или просто накрашенный и с задорными хвостиками на голове, сделанными дочерью. Это как раз о нем. Так что я была уверена, что и с чужими детьми он отлично поладит. Когда, возвращаясь в игровую, застаю Костю, всего облепленного малышней, наперебой требующей, чтобы их подкидывали вверх так же, как и Тимура до этого, еле сдерживая смешок и стараясь отвлечь детей на догонялки. Вечером, когда гости разъезжаются и дом пустеет, а Леся с Тимом мирно сопят в своих кроватках, Костя без сил падает в кресло в гостиной и со стоном откидывает голову на спинку. «Ужас, я так устал, как на работе не устаю». Он притягивает меня к себе, усаживая на ручку кресла, и я, прильнув к Лютому, взъерошиваю его волосы. «Да уж, дорогой губернатор, это вам не в кресле сидеть и важные вопросы решать». Поддеваю я его с долей ехидства. Лютый закатывает глаза и тихо фыркает. «Я тоже дико устала. Может, отложим твое предложение на завтра и пойдем займемся диким безудержным спать». Звучит заманчиво. Правда, сначала стоит сходить в душ. Вдвоем, если ты понимаешь, о чем я. Поигрывая бровями, произносит Костя заговорщическим тоном. Не успевая возмутиться, как Лютый поднимается с места и совсем неромантично, перекинув меня через плечо, тащит наверх. Разумеется, только душем дело не ограничивается, и в постели мы оказываемся не раньше, чем через час. Костя сразу же притискивает меня ближе и негромко произносит на ухо. «Хочу еще детей, чтобы 5 было». 5! Кажется, детский сок тебе в голову ударил, посмеиваюсь я. Но Костя обнимает меня крепче и серьезно кивает. «Да, 5. И чтобы все друг за друга горой». «Ты это серьезно?» Поперхнувшись, пялюсь на него во все глаза. 5? Еще недавно ты боялся не поладить с детьми, что были в гостях. А теперь говоришь, что тебе нужно еще 3 родить». «Почему бы и нет? Я отлично справился сегодня. В конце концов, найму для тебя няню в помощники». «Ты же знаешь, я этого терпеть не могу». Морщу нос. «Не хочу, чтобы моих детей кто-то воспитывал, кроме меня». «Ну, Леся с Тимуром ходят в садик, так что...» «Намекаешь на то, что у меня свободное время есть?» «Намекаю на то, что мы справимся еще хотя бы с одним ребенком». «Спи уже. Но количество детей мы еще с тобой потом обсудим». «Обсудим. Уверен, я найду аргументы, чтобы тебя убедить». Улыбается он, утыкаясь носом в мою макушку. Я тихо хмыкаю под нос и слегка качаю головой. Все же даже самые суровые мужчины в некоторых вопросах остаются детьми. Например, когда хотят иметь большую и дружную семью, где все друг за друга горой. Кто, как не Лютый, сможет воспитать их именно так?